Мы не выбираем трудные пути, мы по ним ходим. Вместо предисловия. В 1893 году кафрский король Лабенгула после внезапного вторжения на территорию его племени английского экспедиционного корпуса спешно собрал все свои сокровища, воинов, жен, рабов и двинулся на юго-восток в надежде переждать смутное время. Перейдя через реку Замбези, он оказался на территории современного Мозамбика, бывшего в то время португальской колонией, где мог чувствовать себя в относительной безопасности. Но во время тяжкого, проходившего в сезон дождей путешествия, он заболел малярией и, предчувствуя скорую смерть, распорядился немедленно захоронить свои несметные богатства. Среди них, кстати сказать, находился и огромный, почти плоский алмаз, способный из-за своей особой формы удивительнейшим образом концентрировать солнечные лучи. Благодаря тому, что в центре этого камня было хорошо различимо небольшое темное пятнышко, напоминающее человеческий зрачок, отданные короля называли этот приметный алмаз «глаз Лабенгулы». Приказ короля был исполнен неукоснительно. Два десятка носильщиков перенесли ящики с золотыми монетами и украшениями, мешки с необработанными драгоценными камнями в некое особое место. После того, как все было надежно спрятано, старший придворный колдун, свирепого и недоверчивого короля, собственноручно налил каждому носильщику по чашке пальмового вина, проследив за тем, чтобы за здоровье короля выпили все. Нет нужды говорить о том, что наутро никто из них не поднялся с земли. А несколько дней спустя умер и сам великий Лабенгула. Впоследствии утраченные им ценности несколько раз пытались отыскать, но по официальным данным поиски были безрезультатными. Казалось бы, какое нам дело до зарытых где-то в далеком Мозамбике сокровищ? Однако вот вам несколько странных совпадений. С тех пор, как чудесный камень был вывезен королем с территории современной Замбии, в этой стране никогда больше не происходили серьезные бунты, и более не властвовали столь жестокие и кровожадные правители. А почти через 100 лет после смерти Лабенгулы, в конце 20 века, по Мозамбику молнией разнеслась весть о всемогущем колдуне Аминакане, который чудесным образом излечивал самых безнадежных больных. И якобы делал он это с помощью большого ослепительно сияющего камня. Как и следовало ожидать, вскоре после этого известия в стране вспыхнула кровавая и беспощадная гражданская война. Еще более странное совпадение заключается в том, что эта война окончилась почти мгновенно после того, как легендарный камень, который, кстати сказать, тоже имел маленькое черное вкрапление в центре, в 1992 году был тайно вывезен с территории Мозамбика двумя нашими соотечественниками. И именно с того времени кровавые распри и межнациональные войны начались уже на территории только что развалившегося СССР. О головокружительных приключениях интернациональной группы авантюристов, волею случая втянутых в кровавые события, происходившие в не столь далеком прошлом на юге Африки, и пойдет речь в данной книге.